Да ладно, не парься. Мне Мэри Джейн сказала, что ты поскользнулся на банане. Хотя это так глупо. Вы с ней дружите? Нет, она просто добрая дурочка, которая сует свой нос куда не надо. В общем, ладно, пока и больше не разговаривай со мной. Погоди, полуоборачивается Гвен. Ну что такое? Ты красотка. Ее глаза удивленно расходятся. Это что, такой способ подколов? Нет, ты правда мне нравишься. Я говорю это просто так, без намека на отношения. Но я хотел бы подружиться, если ты не против, говорю я. Дело в том, что только дурак будет рассчитывать на мгновенные отношения после признания. Зачастую это невозможно. И наоборот вызовет только отторжение. Ишь, мастер-романтик нашелся, усмехается Веном. Гвен с подозрением продолжает гнуть бровь и со вздохом уводит взгляд, ставя руки в бока. Знаешь, тебе стоит поработать над общением. Так в любви не признаются. Тем более после того, как ты подставил девчонку несколько раз, и тем более после того, как она сказала тебе «иди нахрен». Если ты этого не понял, это не значит, что я этого не говорила. Даже не знаю, что и сказать, а ничего и не надо, неожиданно улыбается она. Ладно, пока, и извини за немного грубую форму. Я просто хотела сказать, что ты торопишься. Киваю. Ладно, пока-пока. Ух, вроде и неприятно, но мне плевать, откидываюсь на стуле и приспускаю очки со лба. Разве эта неприятность может быть хуже той, что я испытывал, когда получал по морде? Нет уж, кривая морда Венома медленно выныривает из-под стола. Эй, смею заметить, ты в этом мире еще ни разу по морде не получал, даже несмотря на то, какой ты лошара. ТЦ — это мета-ирония, но все равно неприятно. Я же не бесчувственный. Гвен действительно мне нравится, но я не уверен, насколько это искренне. Нравится мне ее образ или мое представление, или все же есть в этом что-то реальное, а может ты просто идиот, который ни хрена не понимает, но несет какую-то херню. Склоняюсь, да это тоже возможно. Посмотри на себя, Джонни, как ты жалок. Человек, способный уничтожить целую армию клинтерцев в одно мгновение, не может совладать с одной сопливой девчонкой. Тьфу, не видел бы все своими глазами, в жизни не поверил бы, что ты так силен. Зачем мне ей овладевать? Если мне плевать, я независим от юбки, а вот мод моим хером вечно болтаешься. Облокачиваюсь на стол и пытаюсь обдумать, что поделать после поражения в нашем маленьком общении с Гвен. Это не поражение, Джонни. Ты обосрался. Это абсер на боевом фронте. ММХМ, спасибо за уточнение, придурок. Всегда пожалуйста, кривая лыба с клыками на всю рожу тут же вминается от моего кулака и пропадает под столом. Итак, вот и тот самый момент, когда мы проходим в Оскорб на экскурсию и Питер Паркер превращается в Человека-паука. Я здесь как часть группы, и мне предоставляется идеальный шанс стать свидетелем этого чуда. А ты не хочешь тоже получить укус паука? Интересуется Веном. Не у этого укуса много побочек. К тому же паук скорее всего не сможет перекусить мою кожу, объясню я, незаметно ударяя рукой об острый угол. Угол слегка мнется, а рука целая. Видишь, какого хрена? Я думал, ты крепкий как сталь только когда усиливаешь себя ки. Это не совсем так работает. Тело Сейджина само по себе довольно крепкое, а когда мы обучаемся ки, какой-то ее уровень покрывает наше тело пассивно. Иначе говоря, моя кожа по чуть-чуть крепнет с возрастающей силой. Звучит неплохо, но это немного неудобно. И не говори, у Супермена хотя бы криптонит был, а я твердый сам по себе. Хотя достаточно острой иглой меня все еще можно проткнуть. Так-то у паука достаточно острые клыки и сил хватит повторить тот же подвиг. Не, ну в мире Гаку его не смогли пронзить пули, даже когда он не контролировал ки толком. Давай пари, ты пробуешь, а дальше мы смотрим. А если мутация какая? Я ведь не человек фактически, а Сейджин. Ничего страшного, я поработаю над твоей мутацией и сделаю тело более пригодным. Да не, все равно херня какая-то. Зачем мне становиться еще сильнее? Я и так хорош собой, выглядываю из-под очков на темную рожу под моей рубашкой. Ради эксперимента. И мало никогда не бывает. Ты и сам знаешь, какие тут монстры в Марвел обитают. Тоже верно. Кашусь на Питера, который входит туда, куда ему не положено. Там-то паук его и чпокнет. Вздыхаю и иду вслед за ним. Закрываю дверь за собой и замечаю, как она не закрывается. За мной оказывается Гвен, которая с заговорщицким видом заходит вслед за мной и закрывает дверь. Эй, тише, ты сам-то зачем сюда прошел? Интересно было там, Питер. Мне тоже. Идем, хватит тут стоять, ММ. Мы проходим дальше и видим кучу каких-то пластин, похоже на пчелиные соты, только вместо меда тут паутина. Множество пауков вьют паутину на этих хренях. Выглядит жутко, БРР. Гвен обнимает себя руками и старается идти ближе ко мне с легким содроганием. Мы заворачиваем за угол и видим Питера, который уже валяется на полу и охреневает от укуса паука. А быстро он, все-таки главный герой, и тут и там успевает, усмехается Веном. Эй, ты слышал это? Чей это голос? Ай, Гвен касается шеи рукой и кривит лицо от боли. Началось. Я тоже замечаю на своей руке паука. Да ни одного. Больно они интересуются людьми. Веном, можешь объяснить их реакцию? Веном вылезает из моей руки маленьким жгутиком и обхватывает одного из двух облученных пауков. Они в переизбытке и вот-вот сдохнут. Видимо, немного сошли с ума и начали бросаться на людей, решив, что так могут выжить. Это как так? Они чувствуют себя переполненными, в них много энергии, но они не знают, куда ее девать. Инстинкт охоты на фоне этого начинает сбоить и толкать их охотиться даже на недоступную добычу типа крупных людей. А точно ли она сбоит, раз они повалили Питера? Хлоп. Гвен теперь тоже упала и лежит, тяжело дышит. Даже если их яд работает на людей, они их не смогут сожрать. Они сдохнут раньше. Да и проблем там до хрена. Добыча должна мякнуть и становиться более удобной едой, а вместо этого они передают свой геном через укус. Это полная херня. Даже я не до конца понимаю, как это работает. Слишком мало материала, говори Веном, выплевывая перемятого паука. Тот уже не живой, ясненько. Но он еще не в курсе о тотема и прочей мультивселенской дичи. С интересом наблюдаю за мыслями напарника и остаюсь холодным. Я могу попробовать пожрать всех пауков здесь, чтобы извлечь достаточно генома для полного исследования, но это муторно. Думаю, ничего не выйдет, потому что я не знаю, какая реакция последует за отравлением. Для этого мне нужно вселиться в тело Питера или Гвен, чтобы увидеть, как их тела будут реагировать на укус. Тогда валяй. Что, ты уверен? Да, кого выберешь, Гвен или Питера? Веном смотрит на Питера, потом на Гвен. Пацана лучше не трогать, его история конкретна во всех сценариях и вселенных. А вот девчонка из раза в раз подвергается изменениям. Ее можно использовать как удачный пробный материал. В этом что-то есть, но не вздумай сожрать ее, понял? Или я сотру тебя в порошок, даже если очень ценю тебя, приятель. Ладно, ладно, я не дурак, чтобы идти против тебя, Джонни. Веном спрыгивает с моего тела и падает на оголенные ноги Гвен, всасываясь в ее кожу и вскоре исчезая. Я же наконец дожидаюсь укуса паука и наблюдаю, как на моей коже появляется красный волдырь. Сбрасываю паука и подхожу к Питеру, бужу его. Он тяжело поднимает веки и еле шевелит губами. Ты как, Пит? Я бы ха, мне плохо. Ничего страшного, все будет хорошо, идем, говорю я, помогая ему подняться. Сам кашусь на Гвен, которая очухивается уже сама. Все благодаря Веному, который быстренько приводит ее в норму. Она растерянно оглядывается, встает на ноги и медленно плетется к выходу. Мы с Питом следуем за ней. Только что это было все странно, но ладно. Мы выходим из комнаты с пауками и вновь возвращаемся к нашему классу. Я передаю болезненного Пита учителю, и его отводит к медику. Я же остаюсь с классом и осматриваю руку. Укус все еще остается. Немного побаливает, но терпимо. Мой организм неплохо переносит яд, но все равно ощущения немного подташнивающие. Слегка кружится голова, и, уф, я в коем-то веке теряю всякое желание есть. Ощущается страшновато, но думаю, ничего страшного не будет. Гвен вроде держится бодрячком, но поглядывает на меня с легким подозрением. Укус у нее на шее, у меня на руке, а Пита на ладони. Интересно, место укуса как-то влияет на трансформацию тела? Поживем, увидим. Мое состояние стремительно улучшается спустя минут 5. Я бы мог улучшить его сразу, укрепив иммунитет с помощью трансформации в Супер Сейджина, но боюсь, что тогда мой иммунитет полностью сожрет мутацию. Глава 11. Первая дружба. На следующий день я прихожу к аудиторию как ни в чем не бывало. Пита ожидаемо, на месте нет. Гвен тоже нет, а с ней нет и Венома. С непривычки, без него я чувствую себя одиноко и как-то неправильно. Будто каждый раз кто-то должен шептать мне под ухо, как он недоволен тем, что не съел сегодня человеческие мозги. А я ведь приучал его к веганству, чтобы засранец не ел чужие мозги. А он и недоволен вечно ходил. Хех, времечко то было. Но ладно, главное, что без него мое тело не разваливается, как-то было у Киссиди с Карниджем. И кстати, где вообще шляется чертов Карнидж? Я не помню, как он появился и че с ним стало, так что пофиг. Проучиваюсь спокойно несколько пар и сваливаю с них к черту, перепрыгивая через забор с сумкой за спиной. Чувствую себя свободнее, чем обычно. Руки такие легкие, и я пролетаю улицу за улицей с полной грудью. Останавливаюсь возле дома, из которого исходит Ки той самой Гвен, Стейси и Винома. Они там вдвоем, и может даже чем-то занимаются. Вот только суперслуха у меня нет, чтобы узнать на расстоянии. Гвен живет в белом двухэтажном доме, выполненном в очень милом и обычном стиле. Дом огражден белым забором, как и все соседние. У них типа стилистика. Тут есть красивый зеленый газон с маленьким садом, окруженным круглыми камешками. Видно окно в пустующий зал и на кухню чуть дальше. Комната Гвендолин выше и закрыта серыми занавесками. Подхожу к дому по тонкой тропинке из плиток и стучу в дверь дома. Тишина. Уже за час дня, так что отца точно нет дома. Есть у нее мама, я не знаю, так что есть вероятность не достучаться. Я ощущаю, как Ки Гвен на втором этаже замирает и не двигается. Она предпочитает скрыться. Ладно, не буду мучить ее, вдруг она боится, что стала монстром. Разворачиваюсь и спокойно ухожу, замечая передвижение Гвен к окну. Она сейчас наверняка выглядывает на меня краем глаза, но я не подаю вид, что все замечаю. Оглядываю на пустующую улицу и поднимаю руку так, чтобы она внимательно видела, что я делаю. Оделю я следующее, пытаюсь выпустить паутину из руки. Ничего не выходит. Эх, а я думал, выйдет. Мое тело после укуса паука как будто не мутировало, или я не понимаю, что происходит. Думал показать Гвен прикол, чтобы она потом сама подошла ко мне, но по итогу все хрень. Ухожу и направляюсь в сторону Питера Паркера. Через некоторое время останавливаюсь у его дома и направляюсь к двери. Та открывается, и на пороге появляется Пит, или Пит прокачанный мачо. В общем, он удивленно хлопает глазами при виде меня, я делаю то же самое. Почему? Потому что этот хер стал почти в два раза больше, снял очки для зрения и напялил на свою тушку клетчатую рубашку. Ну разве можно быть таким ботаном, когда ты теперь чертов Аполлон? У парня нет вкуса. Джонатан, что ты здесь делаешь? Все просто, я пришел поболтать насчет твоих суперспособностей. Я не люблю ходить вокруг да около, поэтому протягиваю руку к его плечу, и он резко уклоняется. Я замираю на месте, и он тоже. Мы оба пялимся друг на друга как идиоты. Он что, увидел во мне угрозу? Забавно. А я использовал довольно резкий выбор руки, чтобы проверить его, и он смог уклониться. Нихерово вышло. Спасибо, сам в шоке. Улыбчиво хмыкаю и протягиваю ему руку. Короче, давай по новой. Я знаю, что с тобой происходит, Пит, и я хочу тебе помочь. Пит с сомнением косится на меня, ломается и чешет затылок рукой. На его месте я бы не согласился. Прости, мне как-то тяжело в это поверить. Ладно, тогда используем продвинутый агрессивно-дружелюбный метод. Прости, выбрасываю руку уже на совершенно другом уровне скорости, и Пит реагирует вновь. Вот только его тело физически не способно поспеть за моей скоростью. Я ловлю его за плечо, и его рука тут же оказывается на моей ладони. Вот только в следующий момент мы телепортируем и оказываемся на крыше высотки, которая простирается на сотню этажей вверх. В спину тут же бьет сильный ветер, и Пит еле удерживается на ногах от шока. Вау, как ты это сделал? Сразу вижу свой человек. Тоже подумал о комиксах про супергероев? Да, точняк, но это же невероятно. Возбужденно оглядывается он, а ты еще что-нибудь можешь? Хотя, наверное, правильнее будет спросить, зачем ты меня переместил сюда. Ну тут пару слов не хватит все объяснить. Давай поговорим. Я рассказываю Питу свою историю, от начала и до конца. Как оказался здесь, что произошло, почему я здесь и так далее. Я не стал затрагивать его историю, и что по истории он должен стать Человеком-пауком, но кратко обрисовал ему, что происходит с его телом и почему мы оба оказались здесь. Как-то сложновато во все это поверить сразу. А ты и не верь. Не верить? Ага. Расслабленно сажусь на балюстраду и отряхиваю свои модные штаны. Вот что я тебе скажу. Мир так устроен, что нельзя быть ни к чему готовым. Когда происходит внезапный пиздец, лучшие из нас просто берут и действуют, либо трясутся от страха и отмазываются. А потом другие берут, а они так и остаются стоять и смотреть. Это не для меня. Просто обдумай мои слова, я не тороплю. Пит кивает. Мы с ним некоторое время общались в группе, так что какое-никакое знакомство есть. Осталось притереться. Не обижайся, но ты всегда казался мне не от мира сего, Джонатан, улыбается Пит. Просто Джонни, я не парюсь, ты всегда так спокоен и собран, ты ведь рассказываешь мне такие вещи, в которые просто никто не поверит. Усмехаюсь, снимая очки и подмигивая ему. Конечно, поэтому я говорю с самым необычным человеком из возможных. Ты, Пит, сейчас и сам видишь, что уже необычный. После этого тоже сложно поверить, вообще-то нет, он выпускает паутину в воздух, прямо как я ему сказал. После твоих объяснений я лишь сильнее убеждаюсь, что ты прав. У тебя будет время убедиться во всем лично. Я не тороплю. Хочешь сказать, я теперь как супергерой? Ты и есть супер, только в будущем. У тебя свою история и судьба, но я не могу спойлерить все, иначе хрен знает, что с тобой будет. Эффект бабочки, около того, но я не знаю, как это работает. Пит кивает. Я тоже, просто сказанул первое, что пришло в голову. Фильм классный был. Ага, точно, вообще отшибный, подлавливаю я. Мы улыбаемся, и тишина. Так с Гвен точно все будет в порядке. Этот, Веном, довольно странная штука. Если ты прав, он не очень безопасен для людей. Да, ты прав, с ним куча проблем. Но я однажды уничтожил целую армию его друзей. Думаю, сейчас он понимает, что переходить мне дорогу невыгодно. Подожди, что, армию? Эх, ладно, неважно. Думаю, сейчас он поможет Гвен без проблем пережить мутацию, а потом попробует перехватить все ее способности, чтобы потом передать их мне. Но я не уверен, что они мне шибко нужны. А ты говорил, что пережил укус паука, как и мы, верно? Ты чувствуешь какие-нибудь изменения в себе? Знаешь, сейчас, когда ты спросил, наверное, чувствую. Поутру мое тело стало необычайно легким и как будто усилилось, но точно сказать не могу. Я всегда был силен. Ясно. Мы можем попробовать проверить это, если ты позволишь мне взять образец своей крови. Хм, образец крови Сейджина. Опасная эта штука. Хотя одной крови явно не хватит, чтобы сделать моего клона, только если предоставить материалов побольше. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь безумец наподобие Лютера, который сделал кучу копий Супермена, смог сделать кучу копий суперсаджинов. Ладно бы копии обычных сейджинов, но копии Гаку, это может быть крайне опасно. Гаку один из самых необычных сейджинов за всю историю ДБЗ. Его главная необычность заключалась не во взрывной силе как Брали и не в таланте, как у Виджеты. Он даже не славился такой взрывной эволюцией, как его сын Гахан. Тем не менее, Гаку был страшен тем, что умел превосходить любого противника в сражении с ним и ломать любые лимиты. Иначе говоря, Гаку был способен эволюционировать настолько, чтобы превзойти любого. Не знаю, как объяснял это способность автор, но это способность лютая имба. Безграничное развитие в буквальном смысле делало из Гаку непобедимого воина. Но оно и не удивительно, ведь легенда про легендарного суперсейджина была именно про него. А легенда гласила вот что: в будущем появится непобедимый легендарный суперсейджин, который будет побеждать любого, кто встанет на его пути, или чет типа того. Иначе говоря, я обладаю всеми способностями и особенностями этого человека. Знать бы только, насколько высокая у нас синхронизация, чтобы понимать весь свой потенциал. Но грибанная помощница не позволяет мне увидеть нашу совместимость. Хоть убей, падлу. Крови ведь не будет достаточно, чтобы сделать моего клона. Хех, ты сейчас серьезно? Ну ты же видел комиксы про Супермена, у Лютера получилось. Хм, не уверен, что это возможность только с помощью одной крови, но разве Лютер не использовал больше генетического материала для создания клона Кларка? Это ты мне лучше скажи, я не настолько гик и гений, как ты. Разве я так крут? Ну да, Питер неверяще выгибает бровь. Ладно, короче, я доверяю тебе, но убедись, что мой генетический материал не попадет в чужие руки. Мы можем сделать это у меня в комнате. Питер кидает палец себе за спину, ты будешь наблюдать и, если хочешь, сам все уничтожишь. А погнали. Я перемещаю нас обратно к дому Пита, и мы спокойно минуем дядюшку Бена, который даже не успевает вставить слово. Так вот он какой, этот Бен старый и почти такой же, как в фильме. Забегаем в гиковскую комнату Паркера, где все через задницу, одежда раскидана, полка с комиксами и книгами забита по самые стопки, и мы останавливаемся у стола. Тут много различных научных принадлежностей, включая микроскоп. И где ты столько вещей понабрал? Когда-то я работал лаборантом, ну, или помощником. Местный профессор позволил мне взять себе что я хочу, когда лаборатория закрылась. Крутяк, ага, давай начнем. Сначала Пит берет свой образец крови и начинает наблюдение. Делает пару тестов и рассказывает мне, что действительно в его крови происходит полный пиздец, хоть и не совсем понятно как и почему. Дальше залетаю я, отдавая кровь на проверку. Приходится самостоятельно делать дырку, так своими силами Паркер не справляется. Ну и крепкая же у тебя кожа. Это все из-за того, что ты Сейджин. Честно говоря, не совсем понимаю, как это работает. Но в целом, да, Питер кладет кровь под микроскоп и начинает проверку. Хм, ну что там, сложно сказать, кроме того, что ты не человек уж точно. Ну спасибо, на самом деле это комплимент. Твоя кровь чем-то похожа на человеческую, но отличается буквально во всем. Вот, взгляни, это невероятно. После проверки мы болтаем на разные темы и приходим к выводу, что Пит обнаруживает следы мутации в моей крови. Их сложно отличить, потому что мутация затронула тебя намного слабее, чем меня. Но я думаю, что теперь ты тоже можешь обладать какими-нибудь странными изменениями. Вопрос только в том, какими именно, ведь твое строение тела значительно отличается от моего. Хм, ну патину я не пускаю, мы уже пробовали, к стенам липнуть не липну. Слушай, а может попробуешь запульнуть в меня паутину? Я ослаблю свою защиту и полностью расслаблюсь. Ты уверен? Да, может быть, у меня есть чутье или типа того. Так мы и делаем. Пит выпускает паутину, которая прилетает в окно. Извини, я еще не научился контролировать это. Ничего страшного. Пит кивает, и я закрываю глаза. Еще пара косых выстрелов, и он попадает точно в меня, вот только даже расслабленное. Мое тело уходит в бок. Паутина врезается в стену со шлепком, и конец. Крутяк, ты сделал это. Да но я не почувствовал никакого предчувствия. Точнее, почувствовал опасность и уклонился на рефлексах, но это не так, как у тебя. У меня что-то вроде удара в висок. Я всем телом чувствую опасность и тело рефлекторно уходит от опасности, будто без участия мозга. Я думаю, это что-то вроде инстинкта. Я киваю. Даже если бы ты был одурманен, твои рефлексы скорее всего позволили бы тебе уклониться. Не уверен, но думаю что-то похожее на то, говорит Пит. У тебя разве не так же? Нет, я ощущаю это как уверенное уклонение на кончиках ощущений. Все мои чувства обострены до предела. Я могу уклониться, даже будучи расслабленным. Или даже не так, будучи расслабленным тебе уклониться еще проще, в точку. В общем-то, у меня есть идея. Пит бросается в кучу своих бумаг, где находит теории исследований. Тыкает в одну из них, со стариком, чья фамилия Голберт. Этот старикан как-то выдвинул теорию, что одна преобладающая мутация может вытеснить более слабую, даже если она будет интегрирована в тело последней. А еще твоя собственная ДНК, будучи преобладающей, может подавить более слабую. Что это значит? Это значит, что твоему телу не нужна паучья мутация. Оно и так превосходно справляется со своей задачей. Или даже не так, я думаю, она куда лучше справляется с выживанием, чем мутация паука. Хм, ясно, это может быть правдой. Но это же значит, что мне никак не заполучить силу божественных тотемов паука. А жаль, это было бы интересно. Пит со странной улыбкой разглядывает статью в руках и откалывает ее на стол. Я не уверен, что это правда, но мы первые люди, кому удалось прощупать это. Я впечатлен. Да ладно тебе, улыбчиво пихаю Питу локтем. Мы только начали. С моими способностями и знаниями и твоими мозгами можно будет столько всего провернуть. Как-то слишком резко для того, кто знаком всего один день. Мы вообще-то учились пару месяцев вместе. Ну знаешь ли, слушай, я могу предоставить тебе целую лабораторию и необходимые инструменты для исследования. Что скажешь? Пойдем творить дичь? Дичь, выгибает бровь он, а потом моргает глазами и отшагивает назад полностью шокированный. Погоди, у тебя есть целая лаборатория? Ну не она куча денег, мне их все равно некуда девать, да и быть умником как-то лень. Я вообще из силачей, понимаешь, предпочитаю пользоваться своей силой и доверять умственную работу таким крутым парням как ты. Что скажешь, звучит нереально круто, но дай мне подумать. Хорошо, я ведь всего один день как супер, а ты мне предлагаешь вот это все. Я просто схожу с ума, он берется за голову и взволнованно выдыхает. Понимаю, делай что хочешь, я не заставлю, мне достаточно и обычной дружбы, я встаю с его постели и протягиваю руку, так что скажешь, Питер улыбается и жмет мою руку, Ну, думаю, на это я точно согласен. Глава 12. Спонтанность, подвиги, козырь. На следующий день мы встречаемся с Питом в университете и проводим совместное время уже в столовой. Вообще, эта студенческая еда в подносах полный отстой. Но атмосферно, чувствую себя настоящим героем комиксов, говорю я, тыкая ложкой в салат. По качеству столовка примерно, как вьетнамка в России. Вкусно, неплохо, но после того, как пожрал почти всю дорогую еду в мире, не так впечатляюще. Я ведь богат. А как это вообще ощущается, попасть в другую вселенную? Ну, поначалу очень странно. Я ведь попал сюда, будучи ребенком. Сначала почти не отличаешь ничего. Кажется, будто ты все еще у себя. Потом постепенно замечаешь календарь на английском и надпись на туалете, Самихири, Дарлинг, начинаешь задумываться, смеюсь я, упуская момент про смерть Джонни и все такое. Не хочу, чтобы Пит расстраивался. У него доброе сердце. Пит улыбается. И ты русский? Да, что ни на есть. Хм. Пит кладет ложку на поднос и опирается о стул спиной, разглядывая меня с разных сторон. Ты, получается, русский, американец и сейджин одновременно? Ха-ха, да уж, чё-то я об этом не подумал. Прям как Ичига из Блича, там тоже всякой хрени намешано, аж кринж пробирает. Блич, это еще одна вселенная? Да, анимешка такая. У вас такой нет? Не, только Супермен и Бэтмен, ну и прочие из ДС. А ты, кстати, такой же выдуманный, как и они, улыбаюсь я. А вот в это уже тяжело поверить. Эй, Пенис Паркер. В столовой появляется Флэш Томпсон собственной персоной. Задирает тупоголовый качок во всем своем бдительном стиле. Футбольный игрок и дамский угодник. В красно-белой курточке и обтягивающих джинсах. На губах ублюдская ухмылочка, от которой тошно. Он останавливается возле нас и смиряет высокомерной улыбочкой. Вижу, ты нашел себе друга по интересам. Смею заметить, я, как и Пит, ношу как можно более скромную одежду и стараюсь не выделяться. Рубашка, джинсы, все дела. И если мышцы Пита не видно под ним, то мои выглядывают неплохо так. Все-таки генетика суперсейджина это не хухры-мухры. Только вот Томпсона это вообще не смущает. Значит, мои старания не пошли прахом. Я не создаю образ опасного гигачада. Впрочем, Гаку тоже не пугал своими видом, хоть и был сильнейшим во вселенной. Не сейчас, Флэш, устало говорит Пит, оборачиваясь к нему. Флэш сразу же берет ближайший поднос и бросает его в Пита. И тут наступает миг первого выебона Питера, который я не отберу. Поднос тут же ловит рука Пита, вместе со всеми остатками еды, и ставит на свой стол. Флэш и его кореша охреневают. Я же недоволен тем, что поднос еще не на лице Флэша. Но Флэш продолжает нагнетать, видимо, желая увидеть, как его глаза застилает унижение. «Ты что, на кружке балета так вилять научился, Паркер?» Флэш бьет ногой по стулу Пита, но Пит вовремя уводит ее в сторону, из-за чего Флэш валится на спину. Охреневают уже не только дружки Флэша, но и все вокруг. В столовой тишина. Я же спокойно наблюдаю со стороны и улыблюсь. «Это мой друган, кстати». «Да ты охренел, Паркер!» Яростно рычит Флэш, вскакивая на ноги. «Тут бы все и продолжилось, если бы вовремя появившийся учитель не разнял их до начала драки. А драка должна быть, иначе Флэш не поймет, что Паркер ему большен не по зубам. Флэш Томпсон, Паркер, вы оба, в кабинет директора. Но я же ничего не сделал, мисс Салливан, говорит Пит. Я же замечаю в углу столовой Гвен Стейси, которая все это время смотрела на нас. За ее спиной незаметно появляется черная морда Венома, которая махает мне усиками. Ясно, у него все вышло. Молодец, спецагент Веном, с меня диетические мозги и че-нибудь еще. Словно читая мои мысли, Веном показывает факт. Эх, мы так привыкли друг к другу, что понимаем все и без слов. Романтика. Никаких тебе мозгов, людей, засранец, тихо говорю я, чтобы он прочитал по губам. Пита и Флэша уводит Салливан, а я иду вслед за ними в сторону коридора. Гвен выходит еще раньше нас, направляясь в сторону туалетов. Прощаясь с Питом, заворачиваюсь в коридор и останавливаюсь возле входа в женский туалет. Гвен стоит у стены, уперев одну согнутую ногу в плитку позади себя. Взгляд острый и недоверчивый. «Так значит, это ты владелец Венома?» «Удивлена, у меня просто нет слов. Ты действительно специально пошел туда, чтобы тебя укусил мутированный паук?» «Сложно объяснить свои намерения в двух словах, но если вкратце, да. Просто охренеть. Тебе жить не надоело?» «Я думал, тебя должна волновать только своя жизнь. Она-то меня и волнует. Я думала, что ты пошел заниматься какой-то херней и хотела остановить тебя, а в итоге оказалась связана с тобой. И теперь вот это, она кладет руку на стену и поднимает свое тело одной рукой. Я присвистываю. Впечатляет. Мы стоим в мужском туалете. Все это правда? Спрашивает Гвен. Не понял, Веном и ты, то, что вы сделали. Так это трепло уже все тебе рассказала? Недовольно покривился я, косясь на Венома. Слышь ты, сыкла, хочешь, чтобы мы с Гвен тебя отделали? Ах, вот как ты заговорил. Знаешь, мне плевать, если ты решил спрятаться под чужую юбку. Ах ты засранец. Веном окутывает почти все тело Гвен, кроме головы, и я четко вижу все ее округлости. Гвен же косится на себя и хмыкает. Хватит, Веном, мы здесь не для этого. РРГ, я хочу отделать его как следует. Эй, да ты что, обиделся что ли? Он швырял меня все время как хотел, а теперь время платить за невзгоды. Ну давай отпинаем его как следует. Ну пожалуйста, Гвен, басиста и слегка скуляще, проговаривает Веном. Чувствуется обида. Мне даже неловко. Слушай, я не был с тобой достаточно мягок, но ты ведь и сам не сахар. Эй, вы что здесь отношения выяснять собрались? Вас не смущает, что я здесь? Гвен выгибает бровь. Нет, нисколечки. Я хочу, чтобы он заплатил, наигранно хмыкает Веном. Блондинка вздыхает. Слушай, мне плевать на ваши разборки. Я хочу лишь понять, что здесь происходит. Почему этот инопланетный парень прицепился ко мне и почему ты решил помочь мне? Хм, просто так? Ха-а, ты сейчас серьезно? Да врет он все, крыса дранная. ТЦ, ты сейчас реально получишь похари. Видишь, я же говорил тебе, что он меня обижает. Ну падла. Гвен преграждает своей грудью Венома и не дает мне пройти. Хватит, сейчас он со мной, поэтому не трогай его, бандит. Бандит, в глазах Гвен я теперь бандит, лицо у нее серьезное, так сразу и не скажешь, стебет или нет. Отступаю на шаг назад и скрещиваю руки на груди. Ну что поделать, я слаб против красоток, тем более таких милых. Я расскажу все, но для начала давай подождем Пита. Пита, зачем? Только не говори мне, что он тоже. А ты как думала, он ведь тоже был с нами тогда. А ты тоже обрел эти странные способности? У меня свои есть. Кашусь на Венома, и внезапно кое-что осознаю. Точно ты же можешь узнать, произошли ли в моем теле изменения или нет благодаря своим способностям. А ну прыгай на меня. Еще чего, теперь я с ней. Кривлю лицо от шока и предательства. И не делай такое лицо, ты бы тоже захотел бы остаться с такой красоткой, как Гвен. Так что не вини меня, мужлан. Гвен хихикает в ладони с усмешкой, косится на меня. У твоего друга явно есть вкус. Знаешь, что? Поднимаю палец и смотрю на замолчавшую Гвен. Ну да, наверное, есть. Это что еще за пауза была? Не обращай внимания на этого бесхребетного неудачника. У тебя есть я. Ха-ха, спасибо. Вот и как тебе после такого не навалять? Говорю я, а руки аж и чешутся. Ну ладно, на самом деле я не против. Мне интересно, во что выльется их дружба. И пока Веном с Гвен, я могу быть за нее спокоен. После пар я жду Питера у ворот. Гвен сидит на стене и махает руками слева от меня. Солнце медленно садится за горизонт, и Пит наконец-то появляется, выходя из универа. Видит нас и махает мне рукой. Извини, меня немного задержали после пары. Все в порядке. А теперь позволь тебе представить нашу новую участницу клуба одаренных. Поднимаю руку на Гвен. «Привет», – махает она. Из ее плеча вылезает Веном и клыкасто улыбается. «Привет, бесхребетник номер два. А это кто? Это долго рассказывать. Давай поговорим в более укромной обстановке». Нет проб. За спиной становится больно шумновато, и резкий скрип с последующим ударом о стену заставляет Гвен спрыгнуть с ворот. Стена разлетается вдребезги, и кирпичи летят прямо в нас целым градом. Для меня это похоже на град из множественных осколков камня и бетона, который замирает прямо перед глазами и медленно приближается к нам. Время для меня движется иначе, а вот Пит и Гвен уже реагируют и уходят в стороны, но под удар попадают и рядом стоявшие подростки. Гвен быстро спасает себя и хватает с собой двух девочек, которых прячет за деревом. Пит же успевает захватить с собой одного студента и оттянуть его назад, а я незаметно вырываюсь вперед и оказываюсь по другую сторону разрушенной стены. Здесь стоит огромный бугай с кругловатым шлемом, который закрывает всю его голову, и лишь пара дырок для глаз и рта позволяют ему видеть и дышать. Его руки окружают три плотных металлических кольца, которые конкретно на руках играют роль кастетов или вроде того, а его рост в почти 3 метра внушает ощущение, что я встретил великана, чье дыхание, как у бешеного быка, достает аж до меня. Он стоит над поверженным зеленым гигантом, которого многие знают как Халк, и победно наступает на него ногой. Сбоку от меня вдалеке поднимается огромный клубень дыма, и на одном из киосков лежит тяжело дышащий Тор. Судя по всему, их сражение шло далеко от города, и в один прыжок они попали сюда. Гвен и Питер появляются почти сразу и останавливаются по бокам от меня. Кто это, черт возьми, такой? Этот, матерь божья, очень похож на Халка. А это даже не знаю. Впервые вижу такого здоровяка, задумчиво говорит Пит. Это Джаггернаут. Джаггернаут? Один из придурков в маске, что ли? Скептически спрашивает Гвен. Да почти как ты в будущем, мелькает неловкая мысль, хотя я и не хотел ее оскорбить. Просто констатирую факты. Эй, какие планы, босс? Обращается ко мне Веном. Я кашусь на него с кривой рожей. С каких пор я стал боссом? Я думал, я бесхребетный слабак. Хватит шутить, Джонни. Этот парень не хрен с горы, а кто-то очень опасный, не так ли? Да я тоже это чувствую, говорит Гвен. А я ничего не чувствую, говорит Пит. Подожди, что? Гвен чувствует, но ведь Джаггернаут даже не смотрит на них. Не гадай, Джонни. Все верно, Гвен чувствует ки и присутствие Джаггернаута, как и я. Это твоя способность, которую я адаптировал под себя и передал ее Гвен. Теперь она такая же, как и ты. Твою ж, такая же, как и ты. А чем ты? Эй, ребята, не хочу вас отвлекать, но кажется, этот парень смотрит на нас, указывает Пит. Дерьмо. Веном, уводи их подальше отсюда. Они еще не готовы к прямым стычкам. Эй, что значит не готовы? Гвен разворачивает меня к себе и хватает за воротник. Мы с тобой одного возраста, значит, будем с тобой. Мы ведь теперь типа одна команда. Затем Пит кладет руку на мое плечо и вяло улыбается. Да, все верно сказала. Можем мы знакомы всего ничего, но ты нам нехило помог. Думаю, вместе мы что-нибудь придумаем. Эй, сопляк, у тебя ноги дрожат, говорит Веном про Пита. Мог бы не говорить, шепчу я. Вот поэтому Веном мудак, испортил речь Пита. Нет, с пацаном хреновая затея. Он, рычит Веном, и вдруг земля под нами начинает дрожать. Я оборачиваюсь на возникшую перед нами махину, которая взмахом руки сметает стену как песок и мчится к нам. Пит и Гвен сразу же переходят к делу и разделяются в стороны. Пит оттаскивает меня за плечо и уходит в бок, спасая меня от удара, а Гвен покрывается веномом и перехватывает удар Джаггернаута двумя руками. Ее ноги вдавливаются в асфальт и резко срываются с места, отлетая в фонарный столб, стену и дальше, проделывая дыру в нескольких домах. Я же с Питом стою в стороне и охреневаю от случившегося. Гвен, кричит Пит, направляясь за ней, но его в прыжке перехватывает Джаггернаут. Пит ловко цепляется паутиной и уходит от удара прыжком, кувырком оказываясь на земле. И вот они с Джаггернаутом начинают свистопляску, только Пит не может ударить в ответ, вынужденный лишь уклоняться. Всего одного взгляда Питу хватает, чтобы понять, в силовой схватке ему не победить. Пока Пит перетягивает все внимание на себя и блистательно уклоняется от каждого удара Джаггернаута, я мысленно хлопаю ему в ладоши. Даже несмотря на неловкие движения, страх и неуверенность в себе, движение будущего Человека-паука выходит за грани возможного. Он буквально танцует на грани жизни и смерти, уклоняясь от здания дробительного удара в последний момент. Кто-то может сказать, что так может каждый, получив силу Человека-паука, но что тогда вы скажете про Гвен с адаптивной силой Венома? Они абсолютно разные люди. И ум Пита, даже несмотря на его задротскую натуру, стал острейшим оружием в руках Человека-паука. Немногие способны увидеть это, но даже сейчас я наблюдаю, как Пит за секунду до удара успевал высматривать наиболее лучшие позиции для уклонения. Он не только заранее прочитывал движение врага, но и знал, как упадет фонарный столб, используя геометрию и физику в своих целях, а потом на основе этого передвигался согласно просчитанному маршруту и филигранно использовал окружение вокруг себя как собственное поле битвы, как Джеки Чан в свои годы, только намного продвинутый. И самое смешное, Пит делал это интуитивно, поскольку его рефлексы были намного быстрее его самого, поэтому каждое неловкое движение приносило ему не падение, а резкий скачок, за которым следовало падение нескольких фонарных столбов на голову Джаггернаута. Жаль, что такой талант пропадает даром, ведь Джаггернауту плевать на любую преграду. Победить его в физической силе практически нереально, а Пит тем временем начинает немного отхватывать. Он вновь отпрыгивает от Джаггернаута и возвращается ко мне, возбужденно дыша и ежась от царапин и ссадин. «Ты как, чемпион?» – спрашиваю я, хлопая его по плечу. «Неплохо, правда страшновато местами», – улыбается он. «Ну конечно, я тоже нервничал, когда в меня прилетела моя первая машина. Ты показал себя шикарно, я впечатлен. Ха-ха, спасибо, ты заставил меня поверить в себя. Ху-ха». Он аж подпрыгивает, но если честно, мне кажется, что остановить этого парня обычными атаками будет непросто. Киваю, отдавая должности проницательности Паркера. Он понял все за один короткий бой, когда другим требовалось куда больше. Джаггернаут обладает безграничным запасом кинетической энергии, поэтому в выносливости его не перебегаешь. «Что?» – вскидывает брови Пит. «Откуда ты знаешь?» «Лишь предполагаю на основе знания из прошлого мира. Уровень его жизненной энергии ни разу не упал за то время, что вы сражались. А вот твоя, Пит, опустилась почти до 95%. Полон сил как бык. Вот это я понимаю, Человек-паук в первом бою. Тогда что нам делать? В твоей вселенной был способ остановить эту махину? Не помню ничего, кроме того, что можно снять этот шлем и попробовать ментально сломать его», усмехаюсь я. «Хреново, и не говори, я мог бы, хотел сказать, отделать его и без этих штук, ведь интересно прободаться с самим Джаггой. Однако наш разговор внезапно перебивает влетевшая в Джаггернаута Гвен. «Что она делает? Нам нужно остановить ее». Рукой останавливаю рывок Пита. «Подожди, герой, я хочу кое-что посмотреть». «Посмотреть? Ты издеваешься? Этот головастик победил Халка и Тора. Знаю, Питу недостает моего хладнокровия, но со временем и он научится. А пока я доверюсь своему чутью. Да, Джаггернаут силен, но у Венома явно есть какой-то козырь. Я хочу увидеть его в руках Гвен». Глава 13. Веном, эволюция, совершенство. Гвен и Веном объединенными усилиями напали на Джаггернаута со спины. Гвен связала его паутиной и потянула на себя, однако паутина разорвалась, выпуская мастодонта на свободу. Он разворачивается на девушку-паука и бежит к ней. Становится жарковато, но я верю в Гвен, нет, в Венома. Он бы не стал лезть на такую махину без плана. Мы слишком долго делили с ним один разум, и вот это происходит на моих глазах. «Попробуем иначе», — рычит Гвен. «Хорошо». Гвен разводит руками в стороны и выпускает две паутины в ноги Джаггернаута, но на этот раз они черные. Усиленная Веномом паутина, возбужденно выкрикивает Пит. «Вот же гик!» Черная паутина удерживает ноги здоровяка на месте, и он внезапно падает плашмя на асфальт, порождая нехилый грохот. Его ноги будто запутались в густо-густой смоле и могли вылезти, но с позиции лежа у Джаггернаута появляется опора на руки. Он пытается вырвать ноги силой с использованием всего тела, и делает это, рывком прыгая на удивленную Гвен. Неплохое усиление, но все еще недостаточно, чтобы остановить Джаггернаута. «Неужели это все?» — говорю я. «Да что с тобой такое, Джонни? Она же сейчас погибнет. Я иду туда», — Пит срывается с места и летит к Гвен. «Я киваю сам себе. Так бы и поступил Человек-паук, увидевший человека в беде, но моя цель совершенно другая. Против двух пауков даже у Джаггернаута появляются проблемы, но их общих сил все еще недостаточно, чтобы остановить колосса. Движение Гвен куда быстрее, чем у Паркера, но им с Веномом не хватает координации. В то же время Пит не сильно отстает от них обоих, даже несмотря на одиночную игру. Впечатляет. Никогда не думал, что скажу это под таким впечатлением, но Пит гений. Тем не менее, даже у гениев есть свои пределы, и вскоре Пит отлавливает рандомный удар Джаггернаута в грудь, улетая в здание. Держу пари, у него теперь сломана пара ребер. Все-таки Пит потрепан, а Джаггернаут даже не начинал. А вот Гвен держится и дальше благодаря подпитке Венома. Все-таки этот парень побывал на мне и многое перенял. Вот только если Веном смог обхитрить даже Пита, меня ему не провести. Этот засранец еще не израсходовал даже половины своих сил, и понимаю я это по его ки. «Чего ты выжидаешь, склизкий ублюдок? Эй, и это все, на что ты способен, грибанная клякса? Да даже от дешевого костюмчика пользы больше, чем от тебя, слизень. Да ты кого назвал слизнем, уебок?» Гвен еле уклоняется от последнего удара и делает сальто за спину Джаггернаута. «Хватит болтать, у нас серьезные проблемы». Питер вышел из строя. «Ну все, красотуля, этот козел меня конкретно задолбал. Мы меняем планы и играем, по-моему. Готова к встряске? Ну да, тогда поехали. Сейчас этот охреневший хмырь охренеет от зависти». Тело Гвен начинает бурлить от черной массы, которая плотнее обвивает ее конечности и изгибы тела, буквально делая его практически идеальным. Слегка неправильная осанка с легким хрустом принимает идеальные очертания, бедра расширяются, ноги стройнеют и уплотняются, руки приобретают более крепкую и изящную форму, пальцы становятся более правильными и привлекающими взгляд. И вот уже меньше, чем через минуты посреди руин стоит совершенно неясная фигура девушки, от которой исходили совсем иные ощущения опасности и силы. Вот это я понимаю трансформация, присвистываю я, кривя губы от охреневшей улыбки. Что это такое? Смесь венома, паучка и... Что со мной такое? Спрашивает Гвен, осматривая свои руки. Я чувствую себя просто превосходно. И дышится так легко, я вижу так четко. Внезапно возникающий кулак Джаггернаута пролетает прямо перед ее глазами, но ноги Гвен мелькают как вспышки, коротко, маневренно, правильно, без лишнего изъяна. Шаг назад и чуть вбок, Гвен вырисовывает зигзагов движение, словно скользит на льду, но ее тело не напряжено, оно парит, недосягаемо до врага, словно призрак. Гвен размывается темной вспышкой, уходя в сторону от огромного кулака буквально ничтожным по затратам движениями. Тут даже не до паучьей ловкости, она просто минимизировала усилия практически до нуля и идеально уклонилась в нужный момент. Но она ли? Протираю глаза, чтобы убедиться в увиденном. В следующий момент Гвен выбрасывает руку вперед и перехватывает Джаггернаута двумя руками, пытаясь перебросить его, но, хруст, рука Джаггернаута хрустит прямо в хватке, вырывая крик из доселе молчаливого рта гиганта. «А-а-а-а-а! Что?» Она сломала ему руку таким простым движением, мои губы раскрываются от очередного шока, пока Гвен шокированно отпрыгивает от своей жертвы и вновь осматривает себя. «Гребанная клякса, что ты сделал с Гвен?» Джаггернаут валяется на земле и тяжело дышит, пока над ним нависает гордый силуэт Гвен, объятый веномом. Стоит и рассматривает себя на предмет адекватности. А я смотрю на все это и не понимаю, что происходит. «Как я это сделала?» – спрашивает Гвен. И мне кажется, что она даже стала выше. И будь грудь у нее увеличилась, протираю глаза, и все еще кажется. Мне же не мерещится, в этом обтягивающем костюме она возбуждает мои худшие фантазии. Я даже не уверен, что могу им сопротивляться. Он в буквальном смысле совершенно. «Гвен, осторожно!» – кричит Пит. Джаггернаут уже встает и выпрямляет руку с хрустом. «Ишь, ловкий засранец!» Тут же встает и атакует Гвен размашистым ударом, ему плевать на боль. И худощавая девушка в черном костюме уходит от него сальто, цепляется за стену и зависает на ней. Это было больновато, но сейчас мы посмотрим, кто кого поломает, мелкая дрянь. Хорошо бы ему поспать уже, но я все еще хочу посмотреть на пределы возможностей новой Гвены Венома. Пока они встречаются в битве, я подбегаю к Питу и подхватываю его на руки. Он еле стоит на ногах и подрагивает от боли. «Ты как? Здоровее здоровых!» — криво улыбается он, но удар пришелся сильно. «Думаю, некоторое время не смогу вам помочь. Все в порядке. Для первого раза ты показал себя как настоящий красавчик. Ха-ха, спасибо, Джонни. Но нам бы не помешало остановить его, иначе он разрушит тут все». Тем временем Тор и Халк уже приходят в себя и начинают медленно подниматься на ноги. «У меня есть идея, но надо будет подождать. Я попробую прикрыть Гвен хотя бы паутиной». Пит шагает вперед, и я не останавливаю его. Пусть делает, что хочет на пути становления настоящим мужиком и героем, ему придется получить по морде не раз, а может даже умереть. Когда вижу его таким, хочется, чтобы он дал Джаггернауту жару, но, увы, вряд ли что выйдет серьезное. Пит еще не готов, даже если он гений. Пока Пит ковыляет на помощь Гвен, я перемещаюсь к Тору, который держится за голову и оглядывается на меня. «Ты кто, и где тот колосс?» «Колосс, ты про парня в маске?» «Да, про колосса. Хе-ха, старый добрый Тор с 1000 IQ. Он сейчас занят девчонкой. Смотри», указываю на разваливающееся стеклянное здание по нижние этажи, бегущих людей, врезающиеся в друг друга машины, и панику. «Вот как и как тебя звать то, Джонатан, будешь Джонни». «Ну все, бывай, Джонни», хлопает он меня по плечу и срывается в полет. Фух, мощный тип, даже сейчас это чувствую, его уровень ки порядком высок, чуть ли не на моем уровне в обычной форме. Если бы махался с ним один на один чистыми кулаками, возникли бы проблемы. Итак, Джаггернаут отделал Халка и Тора в одну харю, а теперь начинает махаться с улучшенным пауком Гвен и Тором. Что из этого выйдет, узнаете после рекламы. Шучу, Конечно, для себя я решаю устроить шоу об пес. Вижу, как машина отлетает в убегающих людей, резко перемещаюсь и перехватываю ее рукой. Бросаю на асфальт шинами вниз и выдыхаю. Сегодня я играю роль защитника и наблюдателя за героической деятельностью. Меня в этом мире вообще не должно быть, так что имею полное право наблюдать за естественной средой обитания героев и местных жителей. А если уж прижмет, попробую влезть в это дело. А еще одна машина летит. Так о чем ж это я? Присаживаюсь на стул, который ставлю посреди поваленных сидений у одного ресторанчика. Надеюсь, они справятся. Эх, а можно кофе? Оборачиваюсь. Прилавок разрушен к чертям и там пусто. Хмыкаю. Апа. Тор пролетает прямо передо мной, роняя молот из рук у моих ног. Сам врезается в здание и приходит в себя. Ух, неудачная посадка, приятель. Я же протягиваю руку к молоту и пытаюсь поднять, но ничего не выходит. Тяжелый, падла. Как не знаю что. Да похрен. Я и сам знаю, что правитель из меня хреновый будет. Убираю руку и спокойно расслабляюсь на сидении. Тут же пролетает Тор, подбирая молот, и врезается в спину Джаггернаута, отбрасывая его на пару сотен метров вдаль. Ну вот опять вставать. Рывок вперед, и исчезаю в телепортации. Оказываюсь на крыше дома, и в меня сразу прилетает согнутая балка, которую Джаггернаут вырывает из стройки. Останавливаю ее рукой, подбрасываю вверх и дезинтегрирую в воздухе кибластом, чтобы на голову людям не свалилось. Так и как там дела у нашей Гвен? О! Каким-то образом Халк влетел в Гвен и теперь та вынуждена отбиваться от зеленой махины, в то время как Джаггернаут вбивает Тора в землю мощными ручищами. Что-то явно пошло не так, поэтому я со вздохом перемещаюсь за спину Халка, кладу ему руку на плечо и перемещаюсь вместе с ним подальше от Гвен. Не мешай моим друзьям развиваться, им еще вселенную спасть. Чуток ранее, чтобы понять, какого хрена здесь забыл Халк. Халк крушить. Гвен еле уловит удар Халка и отлетает назад с резким рывком. Ее уносит и вбивает прямо машины, словно мяч при ударе битой, но вовремя выбросивший щупальца Венома защищают ее от столкновения и смягчает падение. Какого черта эта зеленая абразина напала на нас? Рычит Веном. Ну я его сейчас поломаю как сахарную палочку. Гвен со вздохом опускает голову и осматривается. Успокойся, дружок. Халк решил куда-то отлучиться. Что? Куда он делся? Я только собирался надрать ему зад. У нас изначально другая цель была, уже забыл? Или ты уже передумал надирать зад другому здоровяку? Ну да точно. Ладно, по очереди с каждым разберемся. Опираясь на смятую машину руками, Гвен встает на ноги и осматривается. Джаггернаут вбивает Тора в землю, как какого-то слабака. И Гвен трудно поверить, что этот образцовый мужик является богом молнии. По прогнозам сегодня дождь из здоровяков, и все хотят подраться друг с другом. Это даже не смешно. Гвен закатывает глаза. Так чего же мы ждем? Пойдем к ним. Ты на меня плохо влияешь, но я согласна. Гвен подпрыгивает вверх и цепляется за водонапорную башню, развивая бешеную скорость. Зигзагом облетает Джаггернаута и влетает в него с двух ног. Тело здоровяка прогибается от столкновения и скользит по асфальту в сторону, пока он не срывается с земли и не валится на бок. Да уж свалить такую тушку весьма проблемно. Приземляется Гвен возле Тора и косится на побитого бородача. А там и синяки, и кривая харя. Ох, спасибо тебе и черная Марат. Сам ты черная морда, мясо тупорылое. Рычит Веном. Тише. Гвен выпрямляется и цепляется ближайшее здание, когда Джаггернаут проносится мимо нее. Она уворачивается и толкает его в плечо ногами. Тот вновь валится на бок, скользя руками по земле. Гвен вновь приземляется возле Тора. Тот хлопает глазами. А ты ловкая. Я кое-что умею. Протягивает она руку. Тор берет ее и встает. Судя по всему, я достаточно ловкая, чтобы задать ему жару, но недостаточно сильная, чтобы пробить его броню. Насчет пробития не переживай. Я займусь этим, говорит Тор, сплевывая кровь с губ. Ты уверен? Выгибает она бровь. Не то чтобы я не верила в Бога, просто мне жалко на него смотреть. Уж поверь мне, я и не таких здоровяков на лопатки ложил, улыбается Тор, демонстрируя улыбочку с выбитым зубом. Правильнее сказать клал. Какая Клара? Неважно. Хорошо, я отвлеку его, остальное за тобой. Надеюсь, зуб у него отрастет. Я с вами, возникает из ниоткуда Питер, хромая на одну ногу. Питер, что ты здесь делаешь? Ты же ранен. Он идет, ребятня. Тор покрепче обхватывает молот и, раскручивая, бросает его в Джаггернаута. Тот сносит его с прямой поверхности и откидывает назад, затем поднимает вверх и несет вверх к небесам, подобно ракете. Тор взлетает вслед за молотом и переносит бой в открытое небо. «Эй, мы вообще-то летать не умеем!» — кричит Пит через две сложенные ладони. «Не проблема!» — срывается в прыжок Гвен и цепляется паутиной за ногу Тора. Секунда, и ее тело взлетает в резком рывке следом за Тором. Она улетает, блин. Это плохо. Это чертовски плохо. Что делать? Думай, думай, Пит. Ты же гений. Это точно плохая идея, Гвен. Кричит Пит. Гвен срывается в полет следом за Тором, отрываясь от земли на сотни метров и даже не собирается давать заднюю. Это расстояние между небом и землей может стать критичным во время их падения. Не знаю, как Тор и Джаггернаут, но у Гвен точно могут возникнуть проблемы, если что-то пойдет не так. Я наблюдаю за их головокружительным полетом со стороны и немного волнуюсь. Гвен явно дает лиху и теряет голову. Все из-за Венома, который открутил ей пару тормозов. Тор борется с Джаггернаутом в небе недолго, и вскоре они переходят к стремительному падению. Бог грома и молнии хочет обрушить Джаггернаута вниз, придавив его как таракана, используя силу гравитации. Неплохо, но сработает ли? Гвен помогает Тору, в полете сцепляя руки и ноги Джаггернаута черной паутиной, которую в воздухе разорвать куда сложнее. Однако Джаггернаут не зря считается одним из самых сильных злодеев Марвел, ведь его сила в буквальном смысле чем-то напоминает бесконечное развитие Думсдея. В какой-то момент уверенные в победе Тор и Гвен ловят сокрушительные удары вырвавшихся из заключения рук Джаггернаута. Они отлетают высоко вверх, теряя сознание. И тут я понимаю, что Джаггернаут прекратил играться и сильно разозлился. Но видите ли, я сейчас стою напротив Халка и не могу им ничем помочь. Или не хочу. Мои ученики должны сами стать сильнее, иначе никакого толку от их роста не будет. Да, из меня жестокий учитель, но я и сам в 12 лет пережил инопланетную войну. Помнишь, Джонни, это Марвел, детка. Ты кто такой? Почему помешал Халку? Тут правильно сказать, почему Халк помешал моей подруге. Аррр, парень говорит что-то непонятное. Халк злится. Если будешь мешать Халку, он раздавит тебя как мошкару, рычит он, наглядно показывая, как сжимает воздух руками, типа меня. Уу, махаю ладонью перед лицом, испугал, каюсь. Такому зеленомордому гигачаду, как ты, только обычных людей ядавить. Джаггернаута и Тора же не сможешь, усмехаюсь я, видя, как его зеленая морда краснеет. Ну все, надоел, тебе конец, развожу руками в надменной улыбке. И ведь вы только представьте, какие здоровенные яйца надо иметь, чтобы залупать на Халка. Тем более, когда мои друзья вот-вот разобьются насмерть, если их никто не спасет. Дело нервное, но я сохраняю самоконтроль. Благо, психология легендарного суперсейджина позволяет и не такое. И вот Халк нависает надо мной, замахиваясь огромным кулаком прямо в лицо. Сжимая зубы до напряжения, ловлю удар целиком, отрываясь от земли. Чувствуя, как тело сгибается и кровь приливает в голове, уходя от затылка и заливая всю кожу у щек и носа. Мышцы напряжены до предела, и будто камень ловит второй удар в пресс, который Халк успевает запульнуть во время моего полета. В отрыве от земли, пролетаю над многоэтажками и влетаю в, судя по трескающемуся стеклу и краем глаз замеченных стульев с серыми будками, офисное здание. Сила толчка проносит меня дальше, прокатывая пополам и дробя стены, пока моя спина ловит все, что только можно, а руки и ноги уносит вперед, будто я неудержимый локомотив под разгоном 300 км в час, въехавший на полном разгоне в целый комплекс. Мои руки и ноги удерживает невидимая сила инерции, как марионетку, беспомощную и подчиненную законам физики, все это два удара Халка. Халк прыгает следом за мной и, нагнав, продолжил мой полет очередным ударом, который выбивает меня из офисного здания, отправляя в дальнейший перелет. Еще одно здание встречает мой локоть, который выгибает плотную металлическую балку и влетает дальше, через нее. Захватывает балку с собой, потому что не ломает ее, и летит дальше вместе с моим телом, попутно разрушая верхние и нижние этажи, отчего здание начинает медленно рушиться на глазах. Пока мои глаза застилает крошащийся бетон, плескающаяся вода и куча взлетевших бумаг, я краем мыслей чувствую, что слава богу люди эвакуированы и никто не погибнет. И тем временем продолжаю лететь дальше, наконец нападая на фонтан центрального Нью-Йоркского парка, пробивая его жопой и оказываясь по грудь в воде и обломках. А Халк же приземляется напротив меня и гордо хмыкает. Жалкая букашка ничего не может сделать Халку. Халк предупреждал. Хе-ха, издаю смешок я, поднимая расслабленный взгляд на Халка. Моя ладонь касается подбородка и с хрустом разминает его, стирая легкую грязь с щеки. Хе-ха, хе-хе-хе-ха-ха-ха, ха-ха-ха. Смеюсь я от переполняющего меня возбуждения. Теперь я чувствую, теперь я понимаю. Так вот каково это, с усилием провожу по губам дрожащей рукой. Никогда еще не чувствовал себя так хорошо. Глава 14. То чувство, битва, другой уровень. То чувство, когда все под тобой мнется будто песок, фольга, бумага, все это ничто для моей плоти. Тело Сейджина, безумный плод эволюции воина, существующего ради одной единственной цели, быть совершенной формой жизни, способной одерживать вверх над любой формой жизни. Будь то сильнейшая машина для убийств или сам Бог, и пусть само стремление к этому не обязательно приводит их к желаемой цели, во Вселенной еще не было существ более опасных и известных. Наверное, поэтому, побоявшись их потенциала, один тиран однажды пытался истребить их, но как же смешно, порой судьба все переворачивает, ведь самый опасный из них выжил. И конечно же такой воин никогда не умрет от такой мелочи, как рушащееся здание. Был ли предел у его способностей, когда он вбивал подобных себе монстров в землю голыми руками? Именно сейчас, Джонни, я и пытаюсь его увидеть, потому что мое тело дрожит от переполняющего меня возбуждения. Вскакиваю рывком с покрой поверхности и падаю на ноги, разминая шею. Сжимаю кулак и чувствую, как каждая моя мышца твердеет подобно стали от нарастающего напряжения. А на лице Халка непонимание. Понимаю твое удивление, говорю я, спокойно шагая к нему. Ты только что должен был надрать мне зад, но на мне даже царапины не осталось. Знаешь, вообще-то я и сам охренеть как удивлен. Я еще никогда не получал такой сильный удар. Ты впечатляешь, действительно впечатляешь, хлопаю в ладоши я, выгибая бровь. Губы искажаются в усмешке. Нет, действительно, это поразительно. И это ведь еще не вся твоя сила, верно? Ты можешь намного больше, намного-намного больше, возбужденно вздыхаю я, задумчиво проводя ладонью по подбородку. Это чувство, это великолепное чувство всесилия сводит меня с ума. Как будто одной своей рукой я могу перевернуть целое здание. Но этого мало. Мне нужно, чтобы ты заставил меня попотеть, иначе я не смогу развиться еще сильнее. Мне нужна боль и кровь. И не обессудь, если в процессе убью тебя, приятель. Понимаешь ли, я не всегда себя контролирую.